Документальный фильм «Героизм по наследству» Аркадия Николая Каманина начинается. Тифлокомментарий к фильму создан в рамках проекта, реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов. Эмблемы и подписи. Министерство культуры Российской Федерации. Министерство обороны Российской Федерации. Российское военно-историческое общество. Глобус с фрагментом кинопленки. Госфильмофонд России. Белый диск солнца над красноватыми горами. Sunrise Pictures. С-видео. Ужесточенный воздушный бой. В небе десятки советских и фашистских самолетов. Здесь и далее архивные кадры черно-белые. С полевых аэродромов в воздух поднимаются Мессершмитт и Месс-109. 1943 год. Ржевско-Вяземская наступательная операция. Войска Калининского и Западного фронтов ведут ожесточенные бои по уничтожению группировки противника на Ржевско-Вяземском плацдарме с целью захватить плацдарм и преградить путь к Москве. По конвою, движущемуся по дороге, бьют трассы авиационных пушек. Разрывы снарядов поднимают в воздух многометровые облака пыли. Летчик, лейтенант Бердников, на своем штурмовике выполняет боевое задание. Но в этот момент его самолет подбивает внезапно появившийся немецкий мессер. Лейтенант ранен в голову, быстро теряет сознание, но на руках важные разведданные. Их необходимо сохранить. Бердников собирает последние силы и все-таки дотягивает до нейтралки и сажает самолет. А мессер все не отступает. Шансов на спасение никаких. Мужчина в музее. Упал этот самолет на нейтральной полосе, то есть между двух огней. С одной стороны наши, с другой стороны фашисты. Титр Александр Шматов, историк Центрального музея ВВС России. Но спустя некоторое время лейтенант очнется в кабине другого самолета, У-2. В небе У-2. За штурвалом кукурузника сидит совсем еще мальчишка. Летчику и в голову не могло прийти, что за спиной спасшего его 15-летнего подростка Аркадия Каманина уже сотни вылетов на территорию врага. Его называли везунчиком. У-2. Так ловко он ускользал от вражеской авиации. Маневрирует. Однако Аркадий едва доживет до своего совершеннолетия. Семейные фото. И причиной его скоропостижной гибели станет вовсе не война. Появляется название фильма «Героизм по наследству» Аркадия Николая Каманина. Справа от названия фото мальчика и мужчины в военной форме. Чертеж У-2, ордена Красной Звезды и Красного Знамени. Пилот самолета У-2 эскадрильи связи Аркадий Каманин возвращался с задания. И вдруг приметил штурмовик, лежащий на брюхе на нейтральной полосе. Архивные кадры. Спустившись на минимальную высоту, он понял. Кабина Ил-2 закрыта. Значит, пилот внутри, раненый. Не раздумывая, Аркадий мастерски приземлился на испещренное воронками поле, прикрывшись от немцев штурмовиком. Взаимовыручка – это первое, что есть у летчика. Кадры из музея. Если во время боевых действий где-то произошла какая-то авария или катастрофа, в обязательном порядке летчики пытались спасти экипаж самолета. У-2 стоит в поле. В кабине действительно сидел раненый Бердников. Первым в У-2 перекочевал фотоаппарат с важной пленкой. Затем ценой невероятных усилий и безвольное тело лейтенанта. У-2 взлетает. В это время артиллеристы при содействии штурмовиков отвлекали внимание немцев от наглого кукурузника. У-2 удачно взлетел с нейтралки. Газетный. За спасение товарищей и доставку разведданных. Заголовок. Летчик Аркадий Каманин был награжден первым орденом Красной Звезды. Пилот в 14 лет. Он совершил подвиг, но он не считал это подвигом. И он был еще молодым мальчишкой. Но не задумываясь, он бросил. Фото Аркадия. Аркаша рвался на фронт с 13-летнего возраста, как только началась война. Для этого мальчишка пошел на хитрость. Имея уже опыт механика, он уговорил отца, командира авиаэскадрильи Николая Петровича Каманина, оставить его на фронте. Нехватка технического персонала позволила мальчику быть рядом с самолетами. Так он оказался в 423-й авиаэскадрилье связи Калининского фронта. Мама, я должен быть на фронте. Взлет истребителей. Только на фронте и нигде больше. Там не хватает мотористов, и я не могу. Не имею права поступить иначе. Посадка П-2. Когда меня принимали в комсомол, я дал перед знаменем клятву. Сделать все для нашей победы. На посадку заходит Ил-2. Помнишь папины слова? Летящая эскадрилья. Не страшно умереть. Страшно не сделать в жизни то, что ты можешь сделать. П-2 сбрасывают бомбу. А я могу сделать больше, чем я делал до сих пор. Фото Аркадия и Николая. Я хочу быть таким же, как папа. Его отец Николай Каманин был известным человеком. Он одним из первых военных летчиков получил звание Героя Советского Союза за спасение челюскинцев. Скованный льдами пароход «Челюскин». В середине февраля 1934 года весь мир облетела радиограмма. 13 февраля в 15 часов 30 минут в 155 милях от мыса Северного и в 144 милях от мыса Уэллен затонул Челюскин, раздавленный сжатием льдов. На борту более 100 человек. Среди них 10 женщин и 2 детей. Корабль окружает рябая от торосов ледяная равнина. Люди в темных очках работают на палубе. Отто Шмидт. У него узкое лицо с резкими чертами, густая борода. Экспедиция под руководством Отто Шмидта должна была доказать пригодность использования Северного морского пути неледокольным пароходом. Титр Маула Ушакова – почетный полярник. Но они дошли до пролива Берингова, и практически их вынесло немного в Берингов пролив. Но в это время изменилась погода. Архивные кадры. Зажатый льдами пароход «Челюскин» начал движение назад, снова попав в Чукотское море. В итоге корабль просто вмерз в крупную льдину и несколько месяцев был вынужден дрейфовать вместе с ним. Кирилл Левинсон, историк. И тогда стало понятно, что Челюскин в любой момент может быть раздавлен льдами. И было принято решение выгрузить на лед заранее часть продовольствия, палаток, теплых вещей, стройматериалов и так далее, чтобы в случае гибели судна все это можно было использовать. И это было сделано. Так 104 человека оказались в ледяном плену. Из спасенного строительного материала был построен лагерь Шмидта. Налажена радиосвязь. В Москве создается правительственная комиссия, которая принимает решение задействовать авиацию. Но найти дрейфующую льдину с людьми в пурге с нулевой видимостью было большой удачей. Однако челюскинцы не сдавались. Они день за днем создавали места для посадки. Для этого искали самые большие льдины и очищали их от снега. И так каждый день, потому что ветер ломал подготовленные площадки. Чтобы сесть в таких условиях, нужны недюжинный профессионализм и смелость. Алексей Водопьянов, летчик. Обращались к американцам, к американской стране вот, за помощью. Но американцы сказали, что это невозможно. Мы не будем рисковать своими людьми. Фото молодого Николая Каманина. Справляться пришлось своими силами. Молодому летчику Николаю Каманину было поручено возглавить смешанный отряд самолетов, направленных для спасения челюскинцев. Погрузка самолетов на пароход. Во Владивостоке на пароход «Смоленск» были погружены самолеты и горючее. Пароход преодолел морской путь через Петропавловск-Камчатский до Литорки. Уже на берегу собрали самолеты и взяли старт на Чукотку. Самолет летит над заснеженными скалами. Летчики летели в совершенно неизведанное пространство. Никогда никто таких полетов до этого не производил. Надо было вывозить людей. Надо было выполнить это во что бы то ни стало, несмотря ни на какие трудности. Они не были уверены на 100%, что все из них вернутся оттуда живыми. На легких бомбардировщиках Р-5 отряд Каманина добирался до Ванкарема, небольшого стойбища на Чукотке, целых полтора месяца преодолев более 1500 километров. Летели на удачу. Без информации о метеоусловиях, без радиосвязи, без топографических карт. Погода постоянно преподносила сюрпризы. То появлялась сплошная облачность, то налетал ураганный ветер. Лицо и руки летчиков леденели в открытой кабине самолета. Фото самолетов на льдах. На мой взгляд, настоящий летчик – это не профессия, это состояние души, желание совершать какие-то иногда невозможные поступки. Ясно было, что их задание вообще могло быть невыполнимым. То есть никто этого до них не делал. Они впервые на своих маленьких самолетиках, ничтожные букашки, ворвались вот в это огромное пространство ледяное. Кадры из лагеря Шмидта на льдине. Первыми из отряда до челюскинцев долетели 2 самолета – Каманина и Молокова. Эвакуировать людей надо было максимально быстро. В любой момент погодные условия могли измениться. По предложению Молокова Каманин-старший принимает рискованное решение. В двухместный самолет сажают по 5 человек. Человека заматывали в брезент, засовывали в ящик и вывозили на материк. За 9 рейсов Николаю Каманину удается эвакуировать в Ванкарем 34 человека. Каждый взлет самолета с перегрузкой давался непросто. Масса самолета увеличивается, потому что подвешивается 2 человека в ящиках, 3 человека сзади кабину. Была сложность, эта дальность увеличилась пробега. То есть самолет работал с перегрузкой, двигатель на полную. Взлет Р-5 с льдины. Пробег небольшой, нужно успеть оторваться от края льдины. Это было сложно. Торжественная встреча. В итоге все 104 человека, которые провели 2 месяца на льдине в условиях полярной зимы, были успешно спасены советскими летчиками. Челюскинцев в Москве. Которые первыми в стране получили звание Героев Советского Союза. Так подвиг отца поставил жирную точку в выборе профессии сына. Целью и смыслом жизни Арика, как ласково называли в семье Аркашу, становится небо. Архивные кадры довоенной Москвы. Незадолго до войны семья Каманиных перебирается с Дальнего Востока в Москву. Отцу дали новое назначение и квартиру в знаменитом доме на набережной. Это безоблачно прекрасное предвоенное время Аркаша будет вспоминать с особой теплотой. Оживленные улицы, детские аттракционы. Знаменитая фраза Сталина «Жить стало лучше, жить стало веселее» имела под собой реальную основу. Магазины изобиловали продуктами, карточки были отменены. Девушки стали одеваться ярко и нарядно. Москвичи гордились новыми зданиями, кинотеатрами, всенародной выставкой с ее рабочим и колхозницей, роскошными вестибюлями метро. Москва расцветала. Дети дошкольного возраста парами, держась за руки, переходят дорогу. Витрины магазинов, здания Большого театра. Пока не началась война. Пикирующие бомбардировщики сбрасывают бомбы на города. Здания охвачены пламенем, многие рушатся. Когда Николай Петрович ушел на фронт, Аркадий еще оставался с мамой. Он идет на авиационный завод механиком. Наравне со взрослыми подросток работает по 12 часов. Ремонтирует и строит самолеты для фронта и вскоре становится лучшим авиамехаником на заводе. Кадры с завода. Почему фашисты не смогли сделать подобный самолет нашему Ил-2? В лице Александра восхищение. Да потому что он строился детскими руками. Он улыбается. И каждый летчик, который летал на этом самолете, выполнял боевые задачи, он осознавал, что этот самолет построили дети. В небе 2 Ил-2. Против сотен вражеских машин десятки наших. Воздушный бой. И эти десятки наводили ужас на фашистских бандитов. В это время его отец успешно командовал 292-й штурмовой авиадивизией. За первые 2 месяца войны она уничтожила 72 вражеских танка, сбила 7 самолетов, взорвала 32 автоцистерны с горючим, разбила 7 паровозов. Николай Каманин оказался великолепным тактиком. Он придумал, как использовать штурмовики Ил-2 с максимальной пользой. Кто заходит один, следом сверху идет второй, третий, четвертый. И вот эта вот гребенка, она вычищала практически полностью. Вы можете себе представить, один самолет только если проходил, то... Александр жестикулирует. Оставалось выжженное поле шириной 15 метров и длиной 150. Вот это вот как раз Николай Петрович Каманин и... Улыбается. ...придумал эту тактику ведения боя именно штурмовиками. Прекрасная тактика, и она срабатывала. Летящая эскадрилья штурмовиков. В 43-м году Николаю Каманину уже присвоили звание генерал-майора авиации. Он 17 раз был удостоен персональной благодарности Верховного Главнокомандующего. Фото Николая Аркадия. Аркадий был оставлен при эскадрилье с условием никаких поблажек. Старший Каманин относился к сыну как к солдату. Фрагмент фильма «Он в школе попал, и ты увидишь небо». Я тебе не папа, а командир, ты солдат. Молодой парень в пилотке. Я вас понял, товарищ генерал. Ну, это хорошо. На этих условиях договоримся. Архивные кадры. Аркадий готов выполнять любую работу, только бы быть ближе к самолетам. Он ловко меняет цилиндры, монтирует шасси, стыкует плоскости. Щуплый, с поразительно быстрыми движениями он не ходил, бегал. Тоненькие руки, проникавшие в самые потаенные места самолета, были исцарапаны в кровь. Парнишка себя не щадил. Вставал рано, в мороз на зарядку выбегал в майке, спал на жесткой постели. За несколько месяцев работы огрубели руки. Из воспоминаний сослуживца Аркадия. Воспоминания дублируются текстом. Чем плохо ему жить далеко в тылу с мамой? Он появляется. Да еще сыну прославленного генерала Николая Каманина. На странице тетради. Аркадий тянул лямку наравне с другими. Генерал Каманин никаких поблажек не позволял по отношению к сыну. В тетрадь вложен. Об этой истории, отношениях сына и отца генерала, знал весь штурмовой корпус. Чертеж У-2. За что уважали и любили Каманина как командира. Но до полетов Аркадия не допускают. По возрасту не положено. Опытные летчики подсмеиваются над мальчишкой, мол, летунок. Аркаша, стиснув зубы, продолжает работать. И однажды идет на хитрость. Фрагмент художественного фильма. Товарищ лейтенант. Да? Мне необходимо послушать мотор в полете. Ну и настырный же ты. Летчик садится. Мы уже сами обещали. В самолет. Слушай, ну отвяжись. У меня и шлема второго нет. Да есть у меня шлем. Лейтенант Друма сжалился над парнишкой. На свой страх и риск посадил в кабину и доверил штурвал. У-2 взлетает. Самолет слушался начинающего пилота. Целых 5 минут летунок управлял самолетом. Для него это были незабываемые 5 минут. У-2 на фоне облаков. И в 14 лет уже совершил свой самостоятельный полет. А в 15 лет уже стал орденоносцем. От строгого отца самостоятельные вылеты Аркадия бойцы до поры до времени скрывают. Он даже не предполагает, что на счету его сына-подростка уже несколько самостоятельных приземлений. Посадка У-2. Правда, очередная посадка оказалась самолет не очень удачной. Клюет носом. Аркадий, запомни. Пилот и Аркадий. Самолет вел я. Стоят около накренившегося самолета. Понял? Летчика Друму отстраняют на время от полетов. Мол, чуть не угробил самолет. И тогда Аркаша набирается смелости и просит отца снять наказание с лейтенанта, а заодно признается, что летает сам. Как ты посмел обратиться ко мне с такой просьбой? У Аркадия открытое лицо, голубые глаза, вихрастые волосы. Да я уж давно летаю, товарищ генерал. Генерал? 12 раз я сажал машину нормально. А тут... Стоит к нему спиной. Порыв ветра перед самой землей. У окна. Я ничего не мог сделать. Несмотря на отцовские чувства и мысли об опасности, генерал все же сдается. Каманин лично принимает экзамен у сына и удивляется. Аркадий ни в чем не уступает летчикам АСА. Аркадий в летных очках на переднем сиденье У-2. Сидящий за его спиной генерал хлопает его по плечу. Когда он успел научиться? Показывает большой палец. Врожденный должно быть. Разговор генерала и майора. Думаю, он всегда умел летать. Фото Аркадия. Так 14-летний подросток начинает самостоятельные боевые вылеты в качестве пилота. Нескоростной, но маневренный У-2 умело уходит от немецких мессеров. Хорошо зная местность, юный летчик ловко противостоит фашистам. Одним из его излюбленных приемов стало рискованное снижение с высоты в гористой местности. Так что противник разбивался о скалы. У-2 пикирует, преследующий его мессер разбивается. Самолет выполняет все фигуры высшего пилотажа. Его очень сложно свалить в штопор, а вывести очень легко. Чтобы придать тихоходной машине стремительный вид, Аркаша перед первым боевым вылетом попросил эскадрильного художника нарисовать на самолете стрелу. Теперь сослуживцы Аркадия зовут его «Стрижонком», сравнивая с самой скоростной птицей – «Стрижон». Газетный заголовок – «Стрижонок». Он нежно любит свой У-2, кукурузник, «Русфанера», как его тогда называли немецкие солдаты. Медленный и слабый по сравнению с самолетами противника У-2 напоминал летающую картонку. Производили его из самых дешевых материалов – фанеры и перкаля. Во время Великой Отечественной войны эти самолеты сыграли огромную роль в том плане, что фашистские истребители очень редко сбивали эти самолеты, потому что скорость не позволяла. Фашистский истребитель имел скорость 600 километров в час примерно, а этот самолет всего 150. И фашист несколько раз пытался проходить над этим самолетом, чтобы его подбить. Но благодаря маневренности самолета, наш самолет просто У-2 уходил в сторону, и фашист уже промазывал. Но при попадании за 2-3 минуты самолет сгорал полностью. Кадры из фильма. Аркадий отдает честь. Теперь Аркаша все чаще встречается с небом. И все реже с отцом. Генерал с грустью на него смотрит. В 1944 году Аркадий получит свою вторую награду. Фото приказа наградного листка и орденов Красного Знамени и Красной Звезды. Танковая атака. Наши войска стремительно шли на запад. Но были и те, кто наносил им удары в спину. На штаб 2-го Украинского фронта напал отряд бандеровцев, сотрудничающих с немцами. Горящие села. Они отличались особой жестокостью и заметно превосходили в этом гитлеровцев. Приспешники Степана Бандеры не жалели ни женщин, ни детей, ни стариков. Целью нападения бандеровцев было захватить оружие и боеприпасы. Аркадий садится в самолет. С риском для жизни под непрерывным обстрелом врагов Аркадий прыгает в свой У-2, взлетает и забрасывает бандитов ручными гранатами. Пули поднимаются разрывы. И снова он удивительным образом избегает гибели. Сослуживцы шутят: «Жить тебе долго, Аркашка, смерти тебя не одолеть». Аркадий летал за линию фронта порядка 17 раз. А это непросто. Дело в том, что была некоторая особенность. Александр опускает взгляд. Самолеты старались использовать У-2 в ночное время. И далеко не каждый солдат на земле, наш или фашист. Ночное небо освещают прожекторы. По звуку мог определить, какой летит самолет. Работают зенит. Летит и летит. И по нему стреляют. И стреляли и фашисты, и стреляли и наши. И вот вы представьте себе, какие выполняли задачи те, которые перелетали через линию фронта. В небе летят Ил-2. Между тем, предчувствие, что война скоро закончится, уже витало в воздухе. Залпы «Катюш». Наши войска вырвали у гитлеровцев стратегическую инициативу. Перешли в наступление от Ленинграда до предгорий Кавказа. Второй украинский, где воевали летчики Каманины, тоже оставит заметный след в истории Второй мировой. Горящие фашистские танки. Его войска освободят центральную Украину, а затем многие страны Европы. Кадры европейских городов. Зимой 45-го летчикам эскадрильи под командованием Николая Петровича Каманина поступило задание доставить партизанам под чешским городом Брно секретный пакет. Николай Москвителев. Летчики. Генерал-полковник. На самолетах У-2. Авиация. Великую Отечественную войну. Были летчиками связи. Они могли быть ночными бомбардировщиками. Могли выполнять правительственные задания по связи с партизанами. Ночной вылет У-2. Нужно было совершить полуторачасовой полет за линию фронта. Неизученный маршрут. Горная местность со сложным рельефом. Двое пилотов погибли, пытаясь выполнить задание. Третьим вызвался Аркадий. Фрагмент художественного фильма «И ты увидишь небо». Я могу полететь, товарищ майор. Аркадий в авиационном шлеме. Майор машет на него трубкой полевой рации. Товарищ генерал. Правая рука майора. Только что прибыл Аркадий. А? Аркадий прибыл. На перевязи из бинта. Но он уже сделал 3 вылета. Подождем. Вы не имеете права меня подрывать. Я должен лететь. Майор опускает трубку. Генерал велел подождать. Он не мог так сказать, я вам не верю! То есть донесения должны быть доставлены в любом случае. Никого не интересует день, ночь, дождь, снег. Они должны быть доставлены. И к 44-му году на боевом счету Татьяна Куваева. Аркадия Николаевича Каманина уже около 300 часов боевых вылетов. Это очень много. В любую погоду. Связь – это нерв войны. У-2 начинает разбег. Без связи руководить войсками невозможно. И выполнять какие-либо задачи без связи тоже невозможно. И, естественно, были самолеты связи. У-2 летит. Не почтовые, а связи. Над зимним лесом. И они не только возили приказы, документы, но еще и распоряжение на ведение боевых действий. Карты – самое главное. Освещенные факелами аэродром. Где обозначена наша дислокация. Дислокация фашистов. И это все нужно было привести своевременно. У-2 летит над сопками. В короткие сжатые сроки. За спиной Александра стоит У-2. И фашисты это прекрасно знали, и они охотились за этими самолетами связи. Рядом с ним биплан Р-5. За ним, пожалуй, больше охотились, нежели за обычными бомбардировщиками. Я должен лететь, товарищ генерал. Других машин нет. Фрагмент фильма. Я знаю, что такое плацдарм. Я сумею сесть. Генерал снимает фуражку, склоняет голову. Устало потирает виски и веки. Поворачивается к небольшому окну блиндажа, опирается о подоконник локтем. Аркадий неотрывно на него смотрит. Генерал разворачивается к нему, протягивает запечатанный сургучевой печатью конверт. Аркадий убирает его в сумку планшет. Где Аркадий? Есть, товарищ генерал. Отдает честь, разворачивается, выходит. Аркадий бежит по траве полевого аэродрома. Генерал с непокрытой головой смотрит ему вслед, ветер треплет ворот его куртки. За этот рискованный полет старшина Каманин награжден своим 2-м орденом Красного Знамени. Всего за 2 года войны Аркадий совершит более 600 боевых вылетов. Закончит войну в 16 лет. На его парадном кителе рядом с гвардейским знаком блестели орден Красного Знамени, 2 ордена Красной Звезды и 3 медали за взятие Будапешта, за взятие Вены и за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Красная площадь. На ней выстроились солдаты и офицеры разных родов войск. 24 июня 1945 года. Грандиозный парад в Москве. В тот день по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов в порядке их присутствия на театре военных действий. Парад Победы принимал лично маршал Советского Союза Георгий Жуков, а командовал войсками маршал Константин Рокоссовский. Они въехали на Красную площадь на белом и вороном конях. Сталин и другие первые лица государства наблюдали за парадом с мавзолея. Из дневника Каманина. 24 июня 1945 года. В тетради появляется текст. Перед мавзолеем Ленина через Красную площадь церемониальным маршем проходят сводные полки. Я и летчики моего сводного батальона прошли мимо мавзолея Ленина, как пролетели, не чуя ног под собой. Я впервые забыл о звенящих шпорах и сабле. В последней шеренге нашего батальона прошел через Красную площадь и мой старший сын. Аркадий с нетерпением ждал воздушной части парада. Но из-за дождя полеты штурмовиков запретили. К вечеру погода улучшилась, и небо над столицей украсил праздничный салют. Зрители салюта радостно машут руками. Аркадий был счастлив. Война закончилась. Его родные были живы. Казалось, впереди юного старшину ждет блестящее будущее. Здание с массивными стенами и высокими узкими окнами. Ему нет еще 17. Аудитория. Но он всего за год догоняет своих сверстников, от которых прилично отстал в учебе. На студентах военная форма. В октябре 1946 года с легкостью поступает в военно-воздушную академию имени Жуковского. Именно это учебное заведение окончил и его отец. Молодой мальчишка, а у него уже 3 ордена, 3 медали, все боевые. И вначале как бы на него смотрели немножечко косо. Почему? Потому что Каманин, сын великого Каманина. Потом присмотрелись, а это серьезный молодой человек, это уже не мальчишка, а уже мужчина, опаленный войной. И стали к нему относиться уже именно уважительно. Фото Каманин, Королев, Ездовский. Кто знает, может быть, в середине 1960-х среди подчиненных руководителя подготовки и отбора первого советского отряда космонавтов генерала Николая Каманина был бы и летчик-ас Аркадий Каманин. Но юному герою было отпущено слишком мало времени. То, что не сумела сделать война, сделала болезнь. Друг друга сменяют улицы Москвы. В середине 40-х в стране началась эпидемия менингита. Это инфекционное смертельное заболевание, воспаление головного и спинного мозга. Заболевали 450 человек на каждые 100 тысяч населения. Эпидемию связывали с большими миграционными потоками населения страны, которые хлынули на социалистические стройки. Аркадию не повезло. Он подхватил эту страшную инфекцию. Как вспоминала его мама Мария Михайловна, Аркаша вернулся из академии, почти бесшумно открыл дверь и лег на диван. Обеспокоенные родители отвезли сына в больницу, где он скончался, не приходя в сознание. Послевоенный период – это был самый тяжелый для нашей страны. Александр Шмаков, историк. В этот период Центрального музея не хватало медикаментов. ВВС России. Здоровье было подорвано постоянным недоеданием, недосыпанием. И, естественно, развивались различные болезни. Тем более, не было тогда таких сильных лекарств, как сейчас. Аркадию Каманину было всего 18 лет. Похоронили его в Москве на Новодевичьем кладбище. Друг друга сменяют фронтовые фотографии Аркадия. От механика до пилота У-2. Фрагмент художественного фильма. Мама, я давно уже солдат. Аркадий пишет. А ты все пишешь, что я мальчик. На листе. Что зря так тороплюсь. Что у меня все еще впереди. Извини, мама, но я не согласен с тобой. Он сидит. Ведь человеку так мало отпущено. Даже если он проживет 100 лет. В оконном проеме. А сколько мне суждено прожить, неизвестно. Поэтому и тороплюсь. Помнишь, как писал Лермонтов, когда ему было 14 лет? Я должен действовать. Я б каждый день бессмертным сделать бы желал. Как тень великого героя. И понять я не могу, что значит отдыхать. Всегда кипит и зреет что-нибудь в душе моей. Желание или тоска терзает беспрестанно эту грудь. Мне жизнь кажется все как-то коротка. И все боюсь, что не успею я свершить чего-то. У-2 с Аркадием за штурвалом взмывает в голубое небо. Николаю Петровичу отвлечься от горьких мыслей помогает работа. Конец 50-х. Пик напряженности между СССР и США. Яростное противостояние двух ядерных держав. Освоение космоса стало побочным продуктом холодной войны. Каманин-старший возглавляет подготовку первого отряда советских космонавтов. Для нас это был ведь герой. Борис Волынов. Советского Союза. Летчик-космонавт. Из военных он эту награду получил первый. Вот для нас это было, конечно, безусловно, удивительный человек. Архивные кадры. На них Николай с летчиками первого отряда космонавтов СССР. Из дневника Николая Каманина. В эти дни у меня часто возникали вопросы. Кто из этой шестерки войдет в историю как первый человек, совершивший космический полет? Кто первым из них, возможно, поплатится жизнью за эту дерзкую попытку? На эти вопросы пока нет ответов. Но можно предвидеть, что при отличной работе техники любой из них справится с ролью космонавта. В марте-апреле 1961 года состоится первый полет человека в космос. Есть полная уверенность, что корабль выйдет на орбиту, но нет еще гарантии безопасной посадки. Фото Николая. У него изогнутые брови, решительное лицо. Жесткий. Я бы не сказал, что он такой. Лапочка был. Нет, он жесткий. Прошел всю войну. Представляете, сколько он видел? На груди Бориса. Гибли люди. Две золотые звезды героя СССР. Черт, что творилось. Ведь это надо было пройти и пропустить через себя все это. И он остался цельным, настоящим человеком, который мог сдержать свои эмоции. Я не помню, чтобы он когда-нибудь на кого-то повышал голос. Он мог жестко говорить, но никогда не кричал. Николай Петрович для меня и как Петр Климук, руководитель, летчик-космонавт, и как отец был. СССР. Это был действительно настоящий человек. Искренне я горжусь, что такие люди делали космическую эру. Центр подготовки космонавтов. Герман Титов стоит на круглой платформе. Она меняет наклон, перемещается вверх и вниз. За приборами мужчины и женщины в белых халатах. Кадры испытаний космонавтов. Каманин контролировал все тренировки космонавтов. Учил переносить высокие перегрузки и температуры. Анатолий Филипченко, летчик-космонавт СССР. Часто он присутствовал на занятиях вместе с нами. Он заиграл с нами в теннис, играл там в шахматы, на бильярде. Например, я никогда не играл в теннис. Он всем нам привил вот эту любовь к теннису. Летчики-космонавты в спортзале. 8 апреля 1961 года на закрытом заседании Государственной комиссии утверждается задание первому космонавту. Его подписывает лично Каманин. Выполнить одновитковый полет вокруг Земли на высоте 180-230 километров продолжительностью 1 час 30 минут с посадкой в заданном районе. Н. Каманин. Архивные кадры заседания. После открытой части комиссия продолжает заседание за закрытой дверью. Каманин вносит предложение допустить в полет Юрия Гагарина, а Германа Титова утвердить дублером. Командование ВВС рекомендует первым для выполнения космического полета назначить старшего лейтенанта Гагарина Юрия Алексеевича. Гагарин встает. Из дневника Николая Каманина. 12 апреля, 6.00. Выйдя из автобуса, Юра и его товарищи немного расчувствовались и начали обниматься и целоваться. Вместо пожелания счастливого пути некоторые прощались и даже плакали. Пришлось почти силой вырвать космонавта из объятий провожающих. У лифта я крепко пожал Юре руку и сказал: «До встречи в районе Куйбышева через несколько часов». Кадры старта. «Восток-1» взлетает, оставляет длинный огненный след. Часы ожидания покажутся Каманину вечностью. Но полет пройдет успешно. Это был триумф СССР. Всего через 16 лет после тяжелейшей войны страна отправила человека в космос. Друг друга сменяют сделанные из космоса фотографии Земли. Несмотря ни на что, Николай Петрович никогда не показывал... Борис задумчиво опускает глаза. ...свои чувства, свои эмоции и так далее. Дело занимался делом. Прежде всего, дело. В течение своей жизни он это подтверждал. Выполнить любое задание. Он к этому стремился всю жизнь. И потом вся его последующая жизнь, она показывает, что он выполнял самые сложнейшие задания. Каманин, несомненно, относится... к так называемым рыцарям авиации. который посвятил авиации всю свою жизнь. Поднимающийся в облачное небо У-2. Самолет удаляется, скрывается в облаках. Заходящий на вираж реактивный истребитель Су-30. Сегодня Академия имени Жуковского, где учились старшие и младшие Каманины, по-прежнему альма-матер российской авиации. Кадры из Академии. Здесь готовят лучших боевых летчиков страны. Конкурс для абитуриентов иногда выше, чем в МГУ, Кембридж или в Сорбонну. Летчики – особые люди. В профессию приходят лишь по призванию. Любовь к небу настолько сильна, что люди верны профессии до конца жизни. Развивающийся флаг. Кто-то хочет стать артистом. ВВС России. Кто-то хочет стать врачом. На нем скрещенные. А я хотел летать, чтобы были крылья. Мне еще 18 лет не было. Пропеллер и пушка. Я взлетел уже самостоятельно. Один. У тебя выросли крылья. Вы представляете, что это такое? Это ж песня. Я один лечу. Здорово. Борис восхищенно улыбается. Военная авиация всегда первой вступает в бой. И принимая присягу, молодые курсанты понимают всю ответственность этой нелегкой профессии. Современные летящие самолеты и вертолеты. Героизм – это потребность души человека сделать человеку добро. И, может быть, даже рискуя своей жизнью. Такие летчики они были, есть и будут. Обязательно. Военное фото, запечатлевшее Аркадия и Николая Каманина. Семейное фото. На нем Николай и его супруга Мария, сыновья, старший Аркадий и младший Лев. Кадры из художественного фильма. Аркадий бежит к самолету. Дорогая, любимая моя мамочка, ну что сказать тебе? Что сделать, чтобы ты так не переживала за меня? Даю тебе честной комсомольской. У меня все в полном порядке. Все идет отлично. Я очень счастлив, мама. Счастлив тем, что летаю. Что вместе со всеми делаю самое важное и нужное сейчас дело. С папой мы теперь встречаемся чаще. Много говорим о тебе и строим планы на будущее. Сразу же после войны решили осуществить нашу давнюю мечту – съездить на Кавказ. Заберемся все втроем на самую высокую гору, и тогда ты увидишь небо. Настоящее небо. У-2 взмывает в голубое небо, удаляется, превращаясь в черную точку. Снизу вверх движутся титры. Авторы сценария – Людмила Касаткина, Олеся Карипанова. При участии Юлии Лавряшиной. Режиссер-постановщик – Людмила Касаткина. Композитор – Максим Кравченко, Андрей Хрипунов. От автора за кадром – Александр Клюквин. Продюсеры – Николай Бородачев, Вячеслав Тельнов, Людмила Кубарева, Илина Касаткина, Алексей Муратов. Конец фильма. ООО «Sunrise Pictures», 2018 год. Тифлокомментирование фильма выполнено специалистами проекта «Восфильм».